Глава третья. Не пытаемся ли мы снова получше себя зарекомендовать? Разве мы тоже, как другие, нуждаемся в рекомендательных письмах к вам или от вас? Нет. Вы сами наше письмо. Оно написано в наших сердцах. Оно всем известно, его любой может прочитать. Всем видно, что вы и есть письмо Христа, оно написано благодаря нашему служению. И не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца из плоти. И это наша уверенность перед лицом Бога, благодаря Христу. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет. Наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными быть служителями нового договора, в котором главное не буква, то есть писанный закон, а дух. Потому что буква убивает, а дух дарует жизнь. И если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? И если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его славой служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе, затмилось блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале сияние славы Господней, и преображаемся, становясь его подобием и сияя все более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух».